Глава 4. «Как вы победили, если нападавшие были опытными магами?» — строго спросил Лев Борисович, когда на следующее утро я рассказал ему о случившемся. А иначе было никак. Без его официального разрешения я не смогу покинуть училище посреди четверти. И тут уже не важно, князь я или простолюдин. Раз числюсь кадетом, должен быть в училище. И за этим строго следят сверху. Нападавшие были простыми адептами, хоть и разных профилей магии. Ничего особенного. Я же вам сказал, что это был лишь повод для войны. Никто бы не стал сразу отправлять мастеров, особенно когда я должен был находиться в училище, — четко ответил я. Вот теперь понимаю. Если честно, Алексей, то мне бы не хотелось участвовать в дворянских интригах, особенно когда в них замешаны самые влиятельные семьи империи. На стенах в свете утреннего солнца сверкала магия. Белые искры. Они защищали кабинет генерала от всевозможных прослушек. Вам не обязательно. Нет, даже будет лучше, если вы не будете в курсе всего. Иначе это может стоить вам жизни, предупредил ей генерала. Я уже давно определил для себя именно такую позицию, Алексей, хмыкнул Лев Борисович. Но это не решает проблемы, с которой вы пришли. В конце декабря будет аттестация, на которую приедет комиссия из Министерства магического образования. И вы должны быть там, как Алмазов Алексей. А если Алмазов Алексей представит справки, что отсутствовал по причине болезни, предложил самый очевидный вариант. Алексей, давайте на чистоту. Осталось учиться 3 недели. Потом у вас будет ученический лагерь и турнир, после которого вы навряд ли вернетесь. Понимаю, к чему вы клоните. Эти недели в любом случае станут моими последними в училище. И за это время я должен разобраться с делами и сделать так, чтобы все, что происходит внизу, не выходило на поверхность, хотя бы на территории училища, — добавил генерал. Само собой, за этим я тщательно слежу. Но, как вы поняли, главная причина моей спешки — граф Ларионов. Моя подруга будет вынуждена еще месяц смотреть, как мучается ее отец. Я не целитель, но мне кажется, что его мозг постепенно разрушается. Есть вероятность, что через месяц его уже не спасти. А что Дмитрий Павлович говорит по этому поводу? Он солидарен со мной, но он настаивает на госпитализации графа для наблюдения. Может, у вас есть знакомый ментальный маг, который поможет нам выиграть время? Ментальные маги — редкая и сложная специальность. Но, думаю, одна моя знакомая сможет помочь. Вернее, если не получится у нее, то не получится ни у кого. Буду премного благодарен. И вам, и ей. Благодарность можете выразить переводом в Московское имперское училище для видящих. Я мечтаю увидеть эту бумагу с момента нашего знакомства. В ответ я ухмыльнулся и встал. Не стал спорить, что мое появление принесло Льву Борисовичу сплошные проблемы. Вольно или невольно, я менял жизни всех вокруг. Вместе со своей. Недолго вам осталось меня терпеть. Но регатов после моего перевода только прибавится. Улыбнулся я и встал из-за стола. А вот против приручения монстров Лев Борисович ничего не имел. После разговора отправился в столовку. Взял себе воздушный омлет, большой кусок яблочной шарлотки, бутерброды с колбасой и 2 компота, вишневый и клубничный. «Леша, я имя регатику придумала», — задорно сообщила Неля. «Какое же?» «Да глупое имя, я бы лучше назвала», — ревниво хмыкнула Дина. «Ничего не глупое». Сейчас девушки напоминали 2 девочек из детского сада. Причем одной досталась дорогая кукла, а второй еще нет. Женщинам этого факта достаточно для создания конфликта. «Не ссорьтесь, девочки, помада у меня», — с иронией попросил я. «Точно, забыла косметику купить», — вспомнила Дина и уткнулась в свой смартфон. А вот Нелли поспешила ответить на мой немой вопрос. «Сперва я хотела назвать ее Сдобой», — усмехнулась она. «Да что за мания у девушек называть питомцев в честь хлебобулочных изделий? Но хоть не гамбургером». «Но потом поняла, что это несерьезно. Она же в огромного монстра вырастет», — продолжила Нелли. «Хотя тебя с зубастиком это не остановило». «В этом и вся ирония. Огромный страшный монстр с забавным именем», — улыбнулся я. «Скорее бы у него крылья окрепли», — «Хочу посмотреть, как летает», — ставил слово Виталик. «А на нем же можно будет летать, как на драконе», — мечтательно произнес Костя. «Для этого понадобится еще одна трансформация, как минимум». «Так, мы отвлеклись от темы». «Ах да, о самом главном забыла», — хихикнула Нелли. «Раз у нас уже есть зубастик и клык, то своего питомца я назвала Кусака». «А ей подходит», — одобрил я. «Такими темпами следующих регатов будем называть по нумерации зубов во рту», — усмехнулся Костя. «До этого не дойдет, надеюсь», — усмехнулся я. «А жаль», — деланно обиделся Костя. «Нель, приходи сегодня в убежище после уроков. Пусть наши регаты находят общий язык. Скоро я заберу зубастика, и это место останется для мальков друзей. Не сомневаюсь, что до отъезда вылупится еще парочка. Я уеду, а план будет и дальше работать, уже без моего участия. Кадеты увидят, что приручить регата не единичный случай. Это будет весомым аргументом, когда они и их семьи станут выбирать сторону. Занятия прошли обыденно. Я трижды на переменах выиграл у Виталика в морской бой, а он смог одолеть меня всего раз. Самое интересное началось вечером, когда я пришел на тренировку к Петру Александровичу. «Алексей, у меня для вас сюрприз», — встретил меня мастер. «Мы уже начинаем готовиться к тестированию на звание мастера», — с иронией предположил я. «Понимал, что пока рано». «Нет», — улыбнулся мастер и открыл дверь своего небольшого кабинета. Оттуда вышла Рита в спортивном костюме и бросилась ко мне обниматься. «Ты меня задушишь. Вырваться у меня не получалось, да и не больно хотелось». «Ой, я просто безумно рада вернуться», — ответила девушка и отстранилась. Она смущенно поправила прядь белоснежных волос. Заметила, что розовые кончики она состригла. «Как новая рука?» — поинтересовался я. «Замечательно. Никакой разницы с предыдущей. Правда, врачи напутали с формой ногтей и настояла на переделке. Поэтому и задержалась. Все было настолько плохо? Нет. Но я хочу одинаковые руки. Тем более исправление косяков входило в стоимость». Рита, как типичная девушка, была готова терпеть ради красоты. Хотя, казалось бы, форма ногтей — сущая мелочь. Уверен, что сам бы не заметил разницы. Но если так Рите спокойнее, то пускай. Ничего архиважного она за это время не пропустила. «Готов к тренировке?» «Петр Александрович велел больше тебя не жалеть», — подмигнула мне Рита. «Еще бы. Покажи мне свое лучшее заклинание. И мы еще посмотрим, кто из нас поддавался», — задорно ответил я. «Подождите, ребята. Не все заклинания можно здесь использовать», — остановил нас Петр Александрович. «Артефакты в стенах настроены на отработку определенных навыков». «А мы осторожно», — улыбнулась Рита. «Да, обещаем спортзал не разносить», — поддержал я. Мастер был не в курсе, что мы с друзьями перенастроили один из артефактов на заклинание из учебника по дуэлям. Но сомневаюсь, что Петр Александрович туда еще и плетение ранга мастер добавлял. «У меня есть для вас обоих предложение получше, нежели просто мериться силой. Вы уже оба из этого выросли». «Это какое?» — полюбопытствовала Рита. «Будем отрабатывать начальные защитные заклинания ранга мастер. Они пригодятся вам обоим. И Алексею на соревнованиях, и Маргарите на дежурствах». Мы сразу согласились. Ну а кто в здравом уме откажется от такого заманчивого предложения? Защита иной раз важнее атакующих заклинаний. И еще неизвестно, кто будет выступать против меня на имперских соревнованиях. 3 часа мы с Ритой тренировались на износ. А сил у девушки было достаточно, чтобы мои щиты дрожали от ее атак. В некоторые моменты я еле их удерживал. Но оно того стоило. Ведь благодаря такой закалке я становился сильнее. Мало иметь большой потенциал источника. Надо еще мастерски им владеть. «Задержись ненадолго», — попросил я Риту после тренировки. «Хорошо, но мне к 10 вечера надо точно уйти, иначе охрана будет искать. Сам знаешь, гостям училища по ночам здесь не место. А если нарушать правила, то они отзовут мой пропуск». Рита снова мне подмигнула. А я лишь улыбнулся в ответ на ее игровое настроение. Но повел я девушку отнюдь не к себе в комнату, как она ожидала, судя по игривым искоркам в ее глазах. «Знакомься, это Зубастик», — представил я питомца сразу, как мы вошли в убежище. Зубастик на нас внимания не обращал, он играл с мальком. Малыш катался с горки, а большой регат его ловил. А второй — это Кусака. И сразу скажу, что регаты будут выдаваться в порядке очереди», — добавил я. «О, а где можно записаться?» «В Ордене. Можем сейчас прогуляться, если не боишься подземелий. После того, как мне оторвало руку, я уже ничего не боюсь», — задрав подбородок, заявила Рита. «Не зарекайся. Смерти все боятся». «А вот нет», — за моей спиной материализовался Макар. «Вот лично я уже ничего не боюсь». «Так ты уже мертвый», — возразил я. «Ну да, поэтому и не боюсь». «Не ври. Ты так же, как и все призраки, боишься раствориться в пустоте». «Ай, ладно, подловил», — махнул рукой Макар и растворился в воздухе. Но стоило нам с Ритой спуститься в подземелье, как призрак вернулся с насущным вопросом. «А можно меня к Насте отнести? Вообще ужас, что нас разделяет целых 1,5 километра». «Она сама выбирала. Ей так проще. Иначе ты бы ходил к ней все свое свободное время», — ответил я. «Ну и что? Надо же налаживать отношения». «Извиняюсь за вопрос, но какие отношения могут быть между призраками? Вы же уже мертвы», — поинтересовалась Рита. Мы пошли в сторону лаборатории, продолжая разговор. «Но чувства-то у нас остались. Мы еще при жизни познакомились». Макар не умолкал всю дорогу. Рассказал нам про Настю все, что только знал. Все забавные случаи жизни. Судя по выражению лица Риты, она уже 100 раз успела пожалеть, что спросила. Макар бы и дальше рассказывал, если бы не пришли в помещение, которое орденцы оборудовали для своей базы. «Я словно в средневековье попала», — заметила Рита и подошла к сияющей на полу печати. Она наклонилась, желая коснуться магических нитей, но я остановил. «Не трогай, можешь обжечься». «Что это?» «Никогда не видела, чтобы магические нити были вплетены в пол», — спросила Рита и выпрямилась. «Печать ордена. В ней хранятся все клятвы. Да и магии в ней столько, что хватит нападения регатов отразить». «Ого. А если ее уничтожат?» «Не выйдет. Для этого нужно уничтожить всех членов ордена до последнего. Пока жив хотя бы один, печать будет здесь. И она сможет и дальше принимать клятвы». «Интересно». Рита стала осматриваться. «Вы сделали современные коридоры. Даже электричество провели, но тут до сих пор горят свечи. Печать влияет на любую энергию вокруг, поэтому в этом помещении решили ремонт не делать. Но давай я покажу тебе остальные». Я провел Рите небольшую экскурсию. Показал лаборатории с капсулами заготовленного концентрата. Ученые вовсю готовились принимать новые яйца регатов, которые я еще не раздобыл. А это проблема, учитывая, что мне недолго осталось быть в Смоленске. Потом показал Рите комнаты для орденцев. Помещение в подземелье было хоть отбавляй, так что некоторые решили переехать сюда, вместо того, чтобы ютиться в своих маленьких квартирках на поверхности. Тем более все ремонтные работы я оплачивал, поэтому большая часть ордена не стала упускать возможность. «Ой, значит, и мне можно себе комнату выбрать?» — обрадовалась Рита. «Да, выбирай. А затем подходи к бригадиру и давай четкие инструкции, что с ней делать. Единственное, на доставку мебели тебе придется договариваться с другими членами ордена, чтобы помогли принести». «Да без проблем. Если понадобится, я ради бесплатного жилья и сама диван потащу», — усмехнулась Рита. «Самой не надо. Больно дорогие у тебя руки», — с иронией ответил я. «Ай, точно. Ну ничего, у меня есть особый талант договариваться». «Да подожди ты. Если что, сам попрошу орденцев тебе помочь». Я поспешил ее остановить. «Не, сама хочу», — не унималась Рита. «Мне же еще учить твоих орденцев. Надо уже налаживать отношения потихоньку». Мы прошлись дальше. В эти помещения я сам-то не особо заглядывал, но здесь царила настоящая жизнь. Словно я зашел в студенческую общагу. Строители умудрились не только восстановить канализацию, организовать душевые и туалеты, но и провести к поверхности вентиляцию, чтобы местные обитатели могли готовить. Была проделана поистине колоссальная работа, и еще многое предстояло доделать. Без магии на это ушел бы не один год, а с ней мы справились за несколько месяцев. Но пришлось признаться самому себе, что в это сложно поверить. Сколько живу в этом мире, а до сих пор удивляюсь, на что способна магия. Я познакомил Риту с двумя другими учителями, которые раньше работали на мою семью. Они быстро нашли общий язык и провели для орденцев первую тренировку. Потом мне пришлось провожать Риту обратно на поверхность. А то ее пропуск в училище после 10 вечера превратился бы в тыкву. Но перед этим объяснил, как сюда вернуться через проход в городе. Так что не удивлюсь, если утром застану Риту в подземелье. Мне показалось, что она загорелась не только ремонтом бесплатного жилья, но и дополнительными тренировками. А это всем на пользу. Пока мы с Ритой ходили, Вова отнес кирпич на свидание и вернул мне его ровно перед выходом из подземелья. Остаток вечера провел за учебниками, потому что аттестацию в конце четверти никто не отменял. Хоть князь, хоть простолюдин, но основную программу надо знать всем. Так и уснул с учебником по физике в руках. Вот сдалась эта физика, когда в мире существует магия. «Лёш, вставай!» — раздался над моим ухом противный голос призрака. «А? Чего?» — сонно пробормотал я. «Ты на свою тренировку проспал». Я выругался и встал. Все же слишком много событий произошло в последнее время. Организм устал и не услышал будильника. Еле разлепил глаза и выпил зелье бодрости. И уже через пару минут почувствовал себя отдохнувшим. Стал натягивать штаны, как послышался стук в дверь. Я поспешил открыть. «Лех, ну мы одного тебя ждем», — шепотом сказал Серега. «Да я уже выхожу». «Ага. Слушай, а монстров-то внизу почти не осталось. Твои орденцы не хотят нам их оставлять». «И что? Предлагаешь закончить тренировки?» Хмыкнул я и закрыл дверь, пропуская соседа в свою комнату. «Нет, но думал, что у тебя есть другие варианты. Интереснее, чем слоняться по подземелью и вылавливать остатки тварей». «Хм, есть. Но тогда мы точно спать не будем. И понадобятся велосипеды». «А велики-то зачем?» — удивился друг. «Ну сколько ты до стены Смоленска будешь пешком топать?» «Часа полтора, наверное. А на велике за полчаса доедем». «Погоди, ты предлагаешь нам за город выходить?» «На регатов будем охотиться», — загорелся Серега. «Нет, будем яйца регатов искать. Сейчас это первостепенная задача. А всех приближающихся к городу регатов и без нас уничтожат видящие». «Супер. Тогда заказываю велики». Он достал смартфон и стал выбирать. «Спортивные бери. У них шины тонкие, да и проще будет в подземелье протащить». «Фига. Самый крутой велик сотку стоит», — показал мне Серега. «А по отзывам что?» «Пишут, что даже в горах проедет». «Тогда скинь ссылку, сейчас сам закажу». «Уверен, это же куча бабок». «Сейчас у нас время дороже денег». Я заказал 5 спортивных велосипедов. И еще заплатил за срочную доставку. Но раз у меня есть деньги, надо использовать их с пользой. Прошлый велик я вернул еще с утра. И, как понял, хозяин даже этого не заметил. Эту ночь мы тренировались, как обычно. Но за все время наткнулись только на одну гигантскую крысу, которая пряталась в одном из бункеров. И даже мои призрачные шпионы не могли найти нам еще мутантов. Словно они в самом деле закончились. Доставка великов задерживалась. Я поругался по телефону с представителем фирмы, и он обещал доставить их на следующий день лично. И еще скидку в 10% сделал за неудобство. Поэтому следующую ночь мы с ребятами решили в кои-то веки потратить на отдых. Однако я сам не спешил расслабляться. Лисси отправила мне сообщение, что к ним приехал ментальный маг. Я снова отправился в подземелье вместе с Зубастиком. На этот раз прошлись пешком. Путь занял у меня больше часа. Колоссальная разница с великом. «А мы тебя уже давно ждем», — сказала Света, встречая меня в подвале. Я осмотрелся. Как-то слишком подозрительно чисто здесь было. «Я точно в свой дом вернулся», — спросил я и кивнул на розовый ковер, что лежал рядом с входом в подземелье. «Точно. А вообще ковер — это гениальная маскировка». Тут весь день клининг работал, как и во всем особняке. «У меня до сих пор в носу застыл запах хлорки», — пожаловался Евгений. Он крепко держал в руках бутылку с виски и переглядывался со своей летучей мышью. Было видно, что он готов в любой момент спасать свою бутылку от проказника. «Зато теперь здесь стерильно, как в больнице», — сказала сестра. Вид у Светы был явно довольный, как у человека, который наконец осуществил свой коварный план. «Значит, строители уехали», — уточнил я. «Нет, Ты же их припахал, твое подземелье, ограждать от основных тоннелей. Вот они сразу туда и ушли. Лисси кивнула на лестницу, ведущую в подземелье. Даже выходных себе не устроили. Зачем? Быстрее сделают, быстрее освободятся. Да и, как поняла, им самим интересно работать вместе, пропитанном магией. Скоро в орден попросятся, предположила Маша. Уже просились, но я велела им разговаривать с Лешей, сказала Света. Подожди, а эта бригада-то как про орден узнала, недоумевал я. Ладно, те, кто сразу внизу работал, а эти раньше не спускались. Так, этот бригадир, брат того второго бригадира. У них тут семейный подряд. Имени не помню, но второй тебе уже клятву принес. И в общих чертах пообещал брату, что тот тоже сможет обрести второй дар. Как-то так. Ага. Видеть призраков и регатов — очень полезная способность для строителей, усмехнулся я. Хотя практика показала, что именно строители охотнее всего вступают в орден и без вопросов выполняют все указания. «Зато ты можешь им приказать сделать нам скидку», — усмехнулась Лисси. «Да и вовсе переманить в свой род». «Могу, но тогда испорчу отношения с Кутузовыми. А мне сейчас это нафиг не надо». «Кстати, твой друг Кутузов приходил на прошлых выходных. Какие-то бумаги приносил строителям, вот и познакомились. Сестра покраснела». «Так». «А чего раньше молчала?» «Ну, раньше не было повода говорить». Света пожала плечами. «А сейчас что изменилось?» «Да он ее на свидание пригласил», — сдала подругу Маша. «Вот кто тебя просил?» — огрызнулась на графиню Света. «Да ты бы еще полчаса рожала эту фразу. Алеша вообще к ментальному магу пришел». «Да, кстати, где маг?» — спросил я. «Ждет наверху. Пока проводит диагностику состояния моего отца», — ответила Маша. «Хорошо», — кивнул я и снова обратился к сестре. «И ты согласилась?» «Ну да». Она покраснела, как помидор. «Ты же не против? А я-то тут при чем? Твоя жизнь. Сама и выбирай, с кем на свидание ходить». Фух. Света с облегчением вздохнула. «А то он мне и правда понравился». «Тебе все негодяи нравятся», — подметил брат. «Да не похож он». «Так, хватит. Ведите меня к магу», — отрезал я. «А то ребята так еще долго могут спорить. Это же излюбленное развлечение у людей, живущих в одном доме». Комната, где находился Ларионов-старший, была устроена по-простому. У стены стояла кровать, где и спал граф. Здесь была еще тумбочка, стул и стол, и больше ничего. Видимо, об обустройстве гостевых комнат Света не позаботилась и, возможно, сделала это специально из ненависти к мужчине. Над кроватью стояла темноволосая женщина и водила руками над телом графа. Ее ладони поблескивали зеленоватым свечением. «Меня зовут Ольга Викторовна Краснова», — представилась она, не оборачиваясь. «Лев Борисович должен был обо мне рассказать». «Он сказал только то, что вы лучший из всех ментальных магов, кого он знает», — ответил я после того, как сам представился. «Вам удалось выяснить, что произошло с графом?» «Да. Его сознание намеренно повредили». «Только повредили? Никаких посторонних душ? Никаких». «Тогда вы сможете это исправить?» — спросил я. «Смогу, но попрошу особенную плату. Предстоит сложная работа. Связи в мозгу придется восстанавливать постепенно. Мне придется задержаться у вас на целую неделю. А мое время дорогого стоит». «Я вас слушаю». Стоило мне это сказать, как Ольга Викторовна опустила руки и обернулась. На ней было зеленое платье с пышными рукавами и юбкой до пола, да и сама женщина казалась довольно странной. Наверное, такими и должны быть маги, способные менять сознание людей. «Попрошу выйти остальных», — строго указала она. Но ребята не спешили ей подчиняться. «И правильно, я здесь парадом командую». «Оставьте нас», — попросил я. «Если что, кричи», — в шутку сказал мне брат, выходя последним. Двери захлопнулись, и с рук женщины сорвалось зеленое плетение. Она окутала всю комнату по периметру. «Защита от прослушки. Видимо, она хочет потребовать что-то серьезное». «Мне известно ваше истинное имя, Воронцов Алексей», — тяжелым тоном начала она. «Это очевидно для той, кто умеет читать мысли», — холодно ответил я. Решил не стоять посреди комнаты, а присел на единственный стул. Разговор намечался небыстрый. «Но ваши мысли я прочесть не могу». А вот в головах ваших дам творится полная неразбериха. Уж не говорю о вашем брате. Можно подробнее? Я здесь всего 2 часа, но за это время уловила мечты о свадьбе с вами от 2. Да и ваша сестра думает о том же, но с другим человеком. Банальные женские мечты, которые я каждый раз встречаю при влюбленности. Но вам и без меня это известно. Да. А с братом что? 2 сознания в одной голове — страшная штука. Он еще хорошо держится. С этим не помогу, не мой профиль. Я вас понял. Теперь жду ваше предложение. Мой муж сидит в имперской тюрьме. Его пытают и допрашивают. Но скоро отправят на корм регатам, на выдохе произнесла она. Грудь Ольги тяжело вздымалась, выдавая переживания. За что он сидит? За измену и предательство. Конкретнее потребовал я. У меня нет желания вступать в мутные схемы. Своих интриг было достаточно, чтобы еще в чьи-то лезть. В прошлом году он пытался убить императора. Привез из Африканской республики склянку змеиного яда и надеялся, что это поможет. Но император не только выжил, но и нашел виновника. Словно у этого гада дар замечать яды. Со всей ненавистью процедила она. Вы продолжаете ходить вокруг да около. Мне нужны причины взаимосвязи, вся цепочка. И тогда я подумаю над вашим предложением. Я очень рискую даже тем, что пришла сюда. На лбу Ольги выступили морщины. Даю вам слово дворянина, что информация не уйдет дальше этой комнаты. Если вы, конечно, позаботились о нашем больном, который лежит с открытыми глазами и внимательно слушает. Сейчас он не способен что-либо воспринимать. Не переживайте, князь. Я вам верю. Она поклонилась мне по старинному обычаю. Вот не удивлюсь, если это бестия старше матери Нелли. Но тогда надо удостовериться, что и она не пьет кровь младенцев. В империи всякого сброда хватает, и нужно тщательно фильтровать, с кем из них можно сотрудничать. «Сколько вам лет?» «Ответьте честно», — попросил я. 408, князь», — учтиво ответила она. «Я лично знала вашего деда и прадеда». «Хорошо, тогда последний вопрос, и мы вернемся к обсуждению вашего мужа. Сколько человеческих жертв нужно, чтобы поддерживать молодость?» Она смутилась, сжала губы. Словно и врать не хотела, и правду сказать не могла. «Последние 100 лет я выращиваю эмбрионов. В пробирках», — ответила Ольга после долгих раздумий. «Больше я не убиваю своих детей. Это слишком жестоко». Я услышал в ее голосе искренность. На что только не идут маги ради продления жизни. Они успевают обрести разум? Нет. Мои подопечные строго за этим следят. Ладно. Ответил я, хотя не знал, как реагировать. Словно с матерью Нелли в реальности столкнулся. Только вот эта женщина была гораздо сложнее. Ее интересовала не только молодость. Мало кто знает о таком способе. «Позвольте узнать, с кем из нашего братства вы сталкивались?» — осторожно спросила Ольга. «Я рассказал про мать Нелли. Не было смысла скрывать. Ольга бы смогла в итоге сложить 2 плюс 2. Если она читает мысли, то кто-то из девушек точно бы о Нелли упомянул, ведь Маша и Лисия воспринимают ее как конкурента». «Да, мы знакомы. И уверяю вас, князь, что тоже порицаю подобный способ. Хотя он и более эффективен. Знаете, Ольга, ведь мы оба можем получить выгоду из сложившейся ситуации. Помимо помощи графу, потому что по сравнению с остальным это сущая мелочь, на крайний случай мозги ему и без вас на место поставят». «Чего вы хотите, князь?» «Мне нравится ваша прямолинейность. Убейте ту, кто убивает своих же дочерей, а я вытащу из тюрьмы вашего мужа. И более того, если наши с ним цели совпадут, то помогу ему закончить начатое». В империи было полно недовольных аристократов, и вот потихоньку я начал их собирать. Чем больше их будет на моей стороне, тем вероятнее, что у меня получится перетянуть на себя власть. «Это серьезное заявление, князь», — задумалась Ольга. Я кивнул. «Хорошо. Но казнь моего мужа назначена через месяц. К этому времени вы должны успеть». «Черт. И почему все самое интересное происходит именно тогда, когда я должен находиться на учебе? Хорошо. В таком случае ваш срок — месяц. Мы пожали друг другу руки, скрепляя сделку. Потом Ольга сняла с комнаты свое заклинание, и я показал ей покои, где она может остановиться. И эта гостевая комната уже была отделана, как подобает дому аристократа. Ох, чую, что не просто так генерал отправил ко мне именно ее. Но уже по этому поступку Льва Борисовича можно смело судить, на чьей стороне он окажется, когда придет время. Я остался на поздний ужин, ну или ранний завтрак. Лисий и Евгений продемонстрировали, как их питомцы выполняют роль доставщиков. Мышки доставали из ящика вилки и ложки и приносили нам. А когда Женя отвернулся, его стакан с виски опрокинули, чем заставили смеяться всех, кроме брата. Пока я был занят, Зубастик играл во дворе с Марсом. Регат оставлял на снегу глубокие следы, так что волку было сложно его не заметить. Питомцы так разыгрались, что не хотели расставаться. Пришлось добавить в приказ силы воли, чтобы Зубастик пошел за мной в подземелье. Обратно в училище шли не спеша. Здесь было тихо и темно. Я хорошо запомнил маршрут, поэтому и фонарик не включал. Идеальное место для размышлений. А сегодня я получил много информации на подумать. Очень много. «Лёх», внезапно из темноты впереди раздался голос Макара. «Что, ты там крысу увидел?» — спросил я. «Нет, инопланетян». «Так, давай без шуток». «А я и не шучу. Вот за этой стеной такой же зеленый призрак, как тот, что ты еле изгнал. Ой, а он к нам движется. Ой, он не один».